Глава 43. Джен наблюдала со своего нового места, как миссис Майерс безмолвно и тихо переселилась на противоположную койку, к которой сразу же прикрепили табличку «Молчание». Джен предпочла бы, чтоб миссис Майерс не переселяли сюда, смотреть на нее было так тягостно. Зато Джен видела теперь в соседнем окне ветку перцового дерева, тень которой раньше целый день дрожала на противоположной стене. Ветер яростно раскачивал ветку, и листва ее переливалась мелкой серебристо-зеленой рябью. А дальше, за листвой, можно было разглядеть изогнутую линию дальних холмов на фоне узенькой полоски неба, по которой были разбросаны тонкие перья облаков. Видеть даже эту веточку было для Джен настоящим блаженством. Она решила, что новое место должно ей понравиться во что бы то ни стало. Она не должна забывать, зачем она здесь. Она здесь, чтобы поправляться. Джен решила получше познакомиться со своими новыми соседями. Общество мирное ее подбадривало. Поведение Шерли, как бы вульгарно она ни была, напоминало о том, что жизнь за стенами третьей палаты идет своим чередом. Пусть это была та сторона жизни, от которой Джен всегда коробила, но все-таки это была жизнь. Напротив них миссис Эверетт, которой только накануне делали Френика Эксерс, расплющивание диафрагмального нерва, рассказывала миссис Майерс все подробности вчерашней операции. По словам Шерли, она уже в третий раз излагала эту историю. Миссис Эверетт сидела на постели, очень гордая тем, что она хоть раз оказалась в центре общего внимания. «Смотрите», — она отвернула ворот своей пижамной куртки, — «смотрите, какой рубец остался». Джен невольно взглянула на нее. Ей удалось разглядеть только маленький шрам у основания пухлой шеи миссис Эверетт. «Не умеют они операции делать, вот что». «Где вы видели, чтоб такой рубец оставался при расплющивании?» «А больно было?» «Больно?» «О-о-о!» При воспоминании об этом миссис Эверетт даже глаза закатила. Меня словно молнией стукнуло. «Ох-ох-ох, неужели в самом деле так больно?» — заохала Шерли. «Да ты что думаешь, тебе одной, что ли, это делали? Ха! Да я в тот же день, как мне операцию сделали, пешком из больницы ушла и одна домой отправилась. Но, наверное, у тебя не такая была операция, как у меня, не сдавалась, миссис Эверетт. Вон, глянь на рубец. Фу, плевать мне на твой рубец. Он тютелька в тютельку такой же, как и у всех других. Вот еще подумаешь, Мария Антуанетта нашлась. Да кабы моя воля... Я бы вообще и разговаривать об этой поганой чахотке под страхом казни запретила. Миссис Эверетт сдалась, продолжая что-то возмущенно бормотать себе под нос. «А у меня идея», — объявила вдруг мирно. Она села на койке и забарабанила ножницами по крышке тумбочки. «Слушайте, девочки», — крикнула она, — «у меня идея. Давайте будем каждого, кто заговорит о своей температуре, о пневмотораксе и вообще упомянет о туберкулезе, штрафовать на пенни. Ну, что вы скажете?» Миссис Холл просияла. «Просто замечательная мысль. Веселая компания нам сейчас нужнее всего». «Ну так», — фыркнула Шерли. «А что мы сделаем со всеми этими пенни? Роллс-Ройс купим?» «Это мы сможем потом решить», — сказала мирно. «Как? Все согласны?» Палата отозвалась одобрительным ропотом. «Да если только Шерли не улизнет со всеми денежками, чтобы подарок купить одному из своих дружков, — сказал кто-то, — тогда все в порядке». Шерли бросила злобный взгляд в сторону говорившей. «Заткнись ты!» — огрызнулась она и громко прищелкнула языком, выражая презрение ко всей палате, да и к целому миру тоже. Мирно выскользнула из постели и поставила на стол посреди палаты жестянку из-под ячменного сахара. «Это для монеток». «Я знаю, что мы с деньгами сделаем», — закричала миссис Холл и захлопала в ладоши. «Мы купим лотерейный билет. Вот и развлечение у нас будет. Будем следить за номерами по газетам». «Боже ты мой!» — простонала Шерли. А народищу-то нас здесь, подумаешь, 6000 монет на 24 души. Да я одна столько в неделю загребала, когда янки были в Сиднее. Эх, эх, эх. Шерли даже вздохнула, припоминая лучшие времена. Мирно похлопала по жестянке. «Итак, состязание начинается, девочки. Подумайте только, у меня завтра рентген, а я не смогу вам рассказать, как там моя каверна». Шерли вскочила и протянула тоненькую руку, указывая на Мирну. «Ага, мисс Мудреная, первый пенис вас». Мирна в ужасе схватилась за голову. «Боже правый! Ну что ты будешь делать? А я-то все еще старалась о чем-нибудь другом думать». Мирна отправилась к своей тумбочке, взяла пенсовую монетку и, торжественно вернувшись к столу, бросила ее в жестянку. «Это для вас урок будет, девочки. Выбирайте для разговора темы поинтереснее». Узенькая полоска неба за веткой перцового дерева в этот ветреный вечер отливала шафраном в лучах заката. Сестра Конрик остановилась в ногах у Джен. «А ну-ка надень свою пижамную курточку. Ты в ней гораздо лучше выглядишь. А то твой муженек уже скоро придет. Ты не забывай, что у тебя здесь соперниц побольше, чем в старом углу. Там только миссис Майерс этому твоему здоровенному парню глазки строила. А тут ведь Шерли под боком. Так что ты уж принарядись как следует». Джен послушно надела свою голубую пижамную курточку. Шерли присвистнула. «Эх, если бы мне только попался в лапы этакий шикарный верзила!» Она даже глаза закатила. «Ну-ну, ты можешь не вздыхать и глаза не закатывать. Он парень верный. Ха!» Шерли откинулась на подушку и сладострастно потянулась, закинув руки за голову. «Где вы видели такого зверя?» Джен тоже откинулась на подушку, и впервые за время пребывания в Спрингвейле лицо ее осветила счастливая улыбка. Барт катил по коридору кресло с горбатеньким Билли Мейном. Билли походя обругал дряхлого старичка, попавшегося им на пути в рентгеновский кабинет, одного из тех, что нанимали здесь за шиллинг в день. Билли находился в Прингвейле с 4 лет, и собственные родители, наверное, давно уже забыли о нем. «Какие мысли прячутся за его недетским лицом?» — думал Барт. «Только не детские мысли, уж это точно. Слишком долго он пробыл в одной палате со взрослыми мужчинами, чтобы хоть что-нибудь детское уцелело в его языке или в образе мыслей. Билли почти не умел читать и писать. Некому было обучить его самым простым вещам, которые должен знать каждый ребенок. Уэстон говорил, что, по мнению врачей, он долго не протянет. И, везя его сейчас в рентгеновский кабинет, Барт думал про себя, что на этой стадии болезни вряд ли даже есть нужда в просвечивании. Но, может быть, в этом состоянии для него вообще не важно, что с ним делают. Важно теперь другое. Рассматривая неясные контуры его полусгнивших легких, его искривленного позвоночника, врачи смогут узнать нечто такое, что позволит им помочь другим. А может, и помочь Джен. Когда Барт рассказал Уэстону о своем разговоре с доктором Хейгом, тот лишь озабоченно кивнул. «Да, при этой болезни никогда ничего нельзя сказать наверняка», — подтвердил он. «Главное — это поддерживать ее дух. Чем лучше настроение у больного, тем больше надежды на выздоровление. Я видел, как выздоравливали люди, которых врачи уже приговорили к смерти». Барт вкатил кресло с Билли в рентгеновский кабинет. Воздух здесь был спертый, все равно, что в лисьей норе. Больному приходилось стоять, вдыхая пропитанный запахом потных тел воздух и глядя на рентгенолога, сидящего перед вертикальным экраном в свинцовых перчатках и свинцовом фартуке поверх белого халата, в ожидании, пока не привыкнут глаза. Но вот смутные очертания окружающих предметов начали проясняться. Послышался шорох, короткий отрывистый смех и густой гортанный голос доктора, со странным акцентом, произносивший знакомые имена. Стоя со списком больных в руке за экраном, около скрытой под абажуром лампы, повернутой так, чтобы свет не слепил глаза доктору, Барт всякий раз, когда больной подходил к светящемуся экрану, начинал испытывать сомнения. Ведь на этом экране в темноте трепетал живой человеческий организм. Слабо пульсировало сердце, шевелилась диафрагма, проступали очертания легких, сжатых пневмотораксом, тени ребер и весь скелет, оболочка человеческого тела. То же сомнение шевелилось в нем, когда ему показывали рентгеновский снимок Джен. Откуда им знать? Как смогут они по этому снимку судить о том, что происходит у нее внутри? Доктор охотно рассказывал ему все, что он хотел знать, подробно объясняя значение рентгеновского снимка, снимка Джен. Но, глядя, как сильные белые пальцы скользят по контурам, обозначающим каверны и скопления гноя, Барт не мог поверить, что все это правда. Разум говорил ему, что это Джен, но все в нем содрогалось при виде расплывчатых очертаний плоти, окружавшей твердый скелет. Ему никогда не удавалось мысленно связать рентгеновский снимок с ее внешним обликом. Что они могли понять в этом таинственном изображении? Как могут они сказать, что происходит там у нее внутри? Откуда им знать, что сулят эти темные и светлые пятна? К добру они или к худу, эти просветы и тени? И как могут врачи понять, что это предсказывает, жизнь или смерть? Он продолжал исполнять свои обязанности, но мысль о Джен не покидала его. Сегодня доктор Хейк собирался объяснить Джен, почему ей необходимо начать курс стрептомицина. Как повлияет на Джен это известие? Впадет ли она снова в отчаяние, как тогда в их городской квартирке? Или будет бороться? Сменившись с дежурства, Барт поспешил к Джен. Он больше не испытывал неловкости, пробираясь по узкому проходу между койками в палате номер 3. Теперь он шел сюда, как старый знакомый, и наметанным взглядом подмечал те неприглядные детали быта, которые не могли скрасить ни тщетные попытки женщин прихорошиться, ни усилия сестры Конрик украсить палату цветами. Нет, нужно все-таки найти какой-то способ сделать попригляднее подобные места. Сделать так, чтобы палаты меньше походили на тюрьму, ведь людям приходится так долго находиться в них. У него упало сердце при мысли о том, что Джен еще не меньше года придется пробыть здесь, в этих унылых серых стенах, придется лежать, глядя на длинные ряды коек и длинные ряды лиц, на которых в большей или меньшей степени отражаются те же самые страдания и тревоги, что мучат и ее. Он боялся встретиться с ней взглядом, потому что она могла прочитать в его глазах страх, мучивший его самого с той минуты, как доктор Хейк сообщил ему о своем печальном открытии. Но когда она поздоровалась с ним, у нее было веселое лицо, глаза ее сияли, и он не заметил в них ни тени тревоги. Когда он целовал ее, она нежно провела рукой по его лицу. «Доктор Хейк сказал тебе?» — сразу же спросила она. Он кивнул, боясь ответить что-либо. «Ах, мне сразу стало легче», — прошептала она. «Я боялась». На мгновение лицо ее омрачилось. «Я боялась, они скажут, что нужна торакопластика». Он взял ее руки в свои, комок в горле душил его. «Я бы не вынесла этой операции. Но теперь, когда есть стрептомицин, я за свое горло не боюсь. Вспомни Линду». Он заставил себя отвечать ей в тон. «Ну, конечно, вспомни хотя бы Линду. Как нам повезло, что я сюда попала и могу здесь получить стрептомицин, не думая о деньгах». «Да, им действительно повезло. Доктор Хейк говорит, что мы захватили болезнь вовремя, так что нам не о чем беспокоиться». «Да, не о чем беспокоиться. Я еще никогда так сильно не надеялась на выздоровление, как сейчас, с самого обострения в Пайн-Ридже», — уверяла она. Все-таки теперь они предпринимают что-то реальное, и я чувствую, что скоро начну поправляться». Слова эти пробудили надежду в его душе. «Они начали инъекции сегодня с позаранку, и уже два укола сделали», — продолжала Джен. «Слава богу, с тех пор, как я была в Локлине, у них предписания изменились, и меня не колют каждые 4 часа, как Линду и Бетти. Ну и как? Прекрасно. Я уже себя лучше чувствую. Теперь мне понятно, что Линда имела в виду, когда говорила, что после этих уколов совсем другим человеком себя чувствуешь». Барт нежно пожал ей руку. «А мне не нужно, чтобы ты была другим человеком», — прошептал он. «Предпочитаю тебя такой, как ты была старого образца». Она весело рассмеялась, и он ощутил внезапную радость, вспомнив, что она не смеялась так с тех самых пор, как заболела. «Ты должен поскорее написать обо всем Дорин. Вот она обрадуется. Ну уж не больше, чем я». «Ну, конечно». Джен ласково улыбнулась ему и сжала его руку. «Ах, милый, как это чудесно, что я, наконец, начала выздоравливать».